Эрик Дешо. Проводник. Пролог. Солнце высоко светило в небесной лазури. Полуденный зной на асфальтированных улицах и на красиво выложенном камнем тротуаре было пусто, за исключением коротко стриженного черноволосого, крепко сложного подростка в школьной форме. Темный костюм, светлая рубашка. Старшеклассник шел не спеша, будто гулял, а не опаздывал в школу. Время было часов 12, если судить по солнцу. Внезапно он замер, с раздраженной миной медленно обернулся. «Тим, подожди!» — вопила синеволосая девочка лет 14, одновременно разрушая обыденность городского пейзажа. Сия особа, крайне милая на лицо и со стройной девичьей фигуркой, которая подчеркивала строгая школьная форма, летела параллельно земле, словно супергерой. Полет юной ведьмы был извилист и полон виражей, потому что на ее пути периодически вспыхивали голубовато-прозрачные плоскости. Она грациозно и с улыбкой уворачивалась от препятствий, приближаясь к юноше. «Ха!» — победно выкрикнула летунья, почти достигнув цели. Но была вынуждена прервать свое веселье, потому что, привычно пролетев под стенкой, она не заметила, как следующая плоскость появилась прямо под ней, ударив в живот. «Это нечестно», — возмущенно добавила девчонка, вися на заклинании воздушный щит. «Юко, ты ведешь себя неподобающе». Из маленького переулка, который скрывался за пышной растительностью, был незаметен на первый взгляд, вышла вторая девушка. Одетая точь-в-точь, как висящая ведьмочка, черный короткий пиджачок, белая блузка, галстук-шнурок, черная же юбка в складку чуть выше колен, белые в темную полоску гольфики и блестящие черные туфли на низком каблуке. Она выглядела старшей сестрой синевласки. Чуть выше, заметно объемнее фигуркой в нужных местах, с невозмутимым выражением на красивом лице. Плюс белоснежные длинные волосы, которые увеличивали ее сходство со снежной принцессой. До королевы возраст не дотягивал, 16 лет всего девчонки. Юна махнула рукой. Ее младшая сестренка упала на 4 точки, потому что все прозрачно-голубоватые плоскости исчезли. «Здравствуй, Тимур, и прости за поведение, Юко». Строгая девушка слегка наклонила голову, обращаясь к парню. «Проехали», — ответил я и подал руку мелкой. «Конечно, проехали. Эта сцена с вариациями повторялась уже третий год после моего возвращения в первую императорскую школу. А в общем, находился я в этом мире всего 4-й год. К удаче или неудаче, моя душа очутилась в теле единственного наследника рода Дальмейстер и клана Мейстер, 16-летнего Тимора. Моя новая семья состояла всего из 2 человек. На земле меня звали Тимур Долин, поэтому хотя бы к имени привыкать не пришлось, почти совпали. Хотя все 17 лет меня чаще звали Пузырем, а не по имени. К своему неудовольствию был я толстым и нелюдимым парнем. Хотя в школе меня особо не доставали физически, ибо толщина моего пуза была равна толщине моих бицепсов. Уж очень я хотел похудеть, поэтому перепробовал все, начиная с тяга железа и заканчивая карате. Кстати, именно это чертово боевое искусство явилось причиной моей смерти. После того, как я занял первое место в городских соревнованиях, показалось, что мне теперь любая заварушка по плечу. Поэтому, увидев, как троица пацанов лет 13-15 мучает котенка, решил спасти котейку. Сегодня мурлыка, а завтра девушка, как я тогда рассуждал. Диалога с отморозками не вышло, поэтому вскоре трое подростков лежали на асфальте, а спасенное животное благополучно сбежало. И нет бы заподозрить, что в этой настоящей драке я не сумел применить ни одного приема, просто массой уделал. Повезло. Нет, эйфория от одержанной победы оказалась воистину головокружительной. Только жизнь не кино. После, казалось бы, сокрушительных ударов противник вполне может подняться и воткнуть в спину нож. На мгновение я почувствовал дискомфорт в спине, а после пришли огонь и боль. Да и урод не остановился на одном ударе, продолжал втыкать нож мне в спину. Кто-то спасает девушек, а кто-то умирает от рук юных отморозков, защищая котят.